Мастон предполагал за неделю кончить эту таинственную работу. Действительно, очень сложную и тонкую, требующую решения различных уравнений из области механики, аналитической геометрии трех измерений, полярной геометрии и тригонометрии. Чтобы избежать всякой помехи в этих трудах, было решено, что секретарь пушечного клуба уединится в своем коттедже, где его никто не будет тревожить. Это было великим огорчением для миссис Эвенджелины Скорбит, но ей пришлось смириться. И она вместе с Барбикеном, капитаном Николем и их сотоварищами, непоседливым Билсби, полковником Блумсбери и Томом Хентером на деревянных ногах, пришла в баллистик коттедж, чтобы провести последний вечер с Мастоном. «Желаю успеха, дорогой Мастон», — сказала она перед уходом. «И смотрите, не наделайте ошибок», — добавил, улыбаясь, Барбикен. «Ошибок? Он?» — воскликнула миссис Эвенджелина Скорбит. «Не больше, чем наделал ошибок Господь Бог, создавая законы небесной механики», — скромно ответил секретарь пушечного клуба. Затем друзья пожали ему руку, миссис Скорбит вздохнула, еще раз пожелала успеха, посоветовала не утруждать себя чрезмерной работой, и все распрощались с математиком. Дверь баллистик коттеджа закрылась, и Пли-Пли получил приказание не пускать никого, даже если бы явился сам президент американских Соединенных Штатов. Первые два дня своего затворничества Мастон обдумывал поставленную перед ним задачу и не брал в руки мела. Он просмотрел некоторые сочинения, относящиеся к Земле, ее массе, плотности, объему, форме, вращению вокруг оси и движению по орбите. Все это должно было лечь в основу его вычислений. Вот главнейшие из данных, которые надо напомнить читателю. Форма Земли – эллипсоид вращения, большая полуось которого равна 6 377 398 метрам, а малая – 6 356 080 метрам. Таким образом, разница полуосей вследствие сплюснутости эллипсоида равняется 21 318 метрам. Окружность Земли по экватору составляет 40 тысяч километров. Поверхность Земли равна приблизительно 510 миллионам квадратных километров. Объем – около 1000 миллиардов кубических километров. Плотность Земли приблизительно в 5 раз больше плотности воды. Обращение Земли вокруг Солнца совершается за 365 суток с четвертью, что составляет сидерический астрономический год, или точнее 365 суток, 6 часов, 9 минут, 10 секунд. Скорость движения Земли по орбите – 30 400 метров в секунду. Каждая точка земной поверхности на экваторе при обращении Земли вокруг оси пробегает 463 метра в секунду. За единицы длины, силы, времени и угла Мастон принял метр, килограмм, секунду и центральный угол, соответствующий дуге круга, равный радиусу. 5 октября около 5 часов пополудни, точность необходима, когда дело идет о таких важных вещах, Мастон после глубоких размышлений приступил к выкладкам. Он начал с самого главного своей задачи, с числа, выражающего окружность Земли, длину ее большого круга, то есть экватора. В углу кабинета стояла большая черная доска на дубовой навощенной подставке. Свет падал на нее из большого окна, выходившего в сад. Внизу доски, на планке, лежало рядом несколько мелков. Слева была приготовлена губка вытирать доску. Это будет делать левая рука. Правой рукой, или вернее крючком, ученый будет выписывать формулы и цифры. Для начала Мастон начертил правильный круг. Им изображалась окружность земного шара. Чтобы сферичность фигуры выступала рельефнее, лицевая... Видимая линия экватора была обозначена не непрерывной линией, а заслоненная, невидимая, пунктиром. Земная ось, начинаясь у полюсов, шла в виде перпендикуляра к плоскости экватора и на концах обозначена была буквами N и S. Затем в правом углу доски было написано число, представляющее в метрах окружность Земли – 40 миллионов. Покончив с этим, Мастон собрался приступить к ряду вычислений. Погруженный в свои мысли, он не замечал состояния неба, в котором с полудня произошли значительные перемены. Уже сейчас, как собиралась гроза, так сильно действующая на все живое. По темному небу над городом плыли свинцовые тучи с рваными беловатыми краями. Порой в Поднебесье разносились еще далекие раскаты грома, гулко отзывавшиеся в пустотах земли. Электрическое напряжение в атмосфере было чрезвычайно сильно, и раза два молнии уже прорезали воздух. Мастон, поглощенный своим делом, ничего не видел и не слышал. Вдруг тишина кабинета была нарушена торопливым позвякиванием телефонного звонка. «Ну вот!» — воскликнул Мастон. «Что за назойливые люди! Нельзя в дверь?» — они врываются по телефонному проводу. «Прекрасное изобретение для людей, которые хотят, чтобы их оставили в покое. Надо устроить так, чтобы на все время моей работы выключили ток». И, подойдя к аппарату, он проговорил. «Что надо?» «Поговорить с вами», — ответил женский голос. «Кто говорит?» «Разве вы меня не узнали, дорогой мистер Мастон? Это я, миссис Скорбит». «Миссис Скорбит, она не даст мне минуты покоя». Но эти последние слова, не очень приятные для милейшей женщины, он предусмотрительно пробормотал в сторону, чтобы аппарат не передал их. Затем Мастон, понимая, что ему следует сказать в ответ хоть одну вежливую фразу, произнес. «А, это вы, миссис Скорбит?» «Я, дорогой мистер Мастон». «Что угодно, миссис Скорбит». «Я хочу вас предупредить, что вот-вот разразится ужасная гроза». «Ну, я никак не могу этому помешать». «Да нет, я хотела спросить, позаботились ли вы закрыть окна?» Едва успела миссис Венджелина Скорбит договорить эти слова, как в небе раздался страшнейший удар грома. Казалось, там раздирали огромный, невероятно длинный кусок шелка. Молния упала рядом с коттеджем, и электрический разряд, пробежав по телефонному проводу с совершенно электрической внезапностью, ворвался в кабинет ученого. Мастон, склоненный над аппаратом, получил такую сильную электрическую оплеуху, какая никогда еще не доставалась щеке ученого. Пройдя через его железный крючок, молния швырнула Мастона оземь, как щепку. Падая, он опрокинул доску, и она отлетела в угол комнаты. После всего этого молния вышла через незаметную щелку в окне и по водопроводной трубе ушла в землю. Ошеломленный, и было отчего, Мастон поднялся, ощупал себя и убедился, что он цел и невредим. Затем, как и подобало старому артиллеристу, наводчику Колумбиады, ничуть не утратив своего хладнокровия, он расставил все в кабинете по местам, поднял подставку, водрузил на нее черную доску, подобрал куски мела, разлетевшиеся по ковру, и обратился к работе, так внезапно и грубо прерванной. Но тут он заметил, что при падении доски, написанное на ней справа число, выражающее в метрах окружность Земли по экватору, почти стерлось. Он стал его писать заново, как вдруг снова раздался тревожный телефонный звонок. «Опять?» — вскричал Мастон и пошел к аппарату. «Кто это?» — спросил он. «Миссис Скорбит». «Что угодно, миссис Скорбит. Не ударила ли эта страшная молния в баллистик-коттедж?» «Имею все основания полагать, что ударила». «Ах, боже мой! Такая молния!» «Успокойтесь, миссис Скорбит. С вами ничего не случилось, дорогой мистер Мастон?» «Ничего». «Молния действительно не тронула вас?» «Меня тронула только ваша дружба, миссис Скорбит», — догадался любезно ответить Мастон. «До свидания, дорогой Мастон». «До свидания, дорогая миссис Скорбит», и прибавил, возвращаясь на свое место. «Черт бы побрал эту прелестную женщину! Из-за ее дурацкого звонка меня чуть не убило молнией». Но эта помеха была последней. Никто больше не тревожил Мастона в его работе. Впрочем, чтобы обеспечить себе спокойствие, необходимое для его занятий, он решил совсем выключить телефонный аппарат и отсоединил электрический провод. Положив в основу число, только что им написанное, он вывел различные формулы, получил, наконец, основную формулу и поместил ее в левом углу доски, предварительно стерев все числа, из которых он ее выводил. Затем он погрузился в бесконечные ряды алгебраических знаков. И вот, неделю спустя, 11 октября, Великолепные расчеты по механике были закончены, и секретарь пушечного клуба торжественно представил решение задачи своим коллегам, ожидавшим его с весьма понятным нетерпением. Практический способ достигнуть Северного полюса, чтобы разработать каменноугольные залежи, был математически доказан. И тогда-то было основано общество под названием «Арктическая промышленная компания», которой Вашингтонское правительство предоставляло концессию на арктические владения, в случае, если на аукционе компания приобретет их в собственность. Читателям уже известно, как после аукциона, на котором победили американские Соединенные Штаты, новая компания обратилась за сбором средств к капиталистам нового и старого света.